Голос с глубины. Фридрих перед зеркалом тянул ладонями лицо, и холодные капли сбегали до локтей. Веки красные, глаза красные. Голова раскалывалась весь день и под вечер треснула совсем. Его мутило. Он сунул руки лодочкой под струю из крана и, набирая воду, заметил черный волос на краю раковины. Плеснул на него, проводил его. Эх, Клара. Фридрих намочил полотенце, нашел пяткой банкетку и уселся, погрузив лоб в сырую прохладу. Все от того, что он сегодня без конца размышлял о том, что сказал утром Кларе. Замечательно. Его замечательно значило «спасибо за дополнительное время». Чем дольше она его компаньонка, тем дольше Милочка не попадается в ловушку Гельмута. Но ведь он прекрасно видел, что Клара скоро доживет до дня, когда ее под руки выведут из квартиры. Для нее это плохо началось и плохо кончится. Для Милочки будет все то же. Подписывая контракт с Гельмутом, девушки не подозревали, что на бумаге лежит печать о найме на службу Веркаллу. Этот контракт можно расторгнуть только через другую печать, которой простые люди не имели. Когда девушки увольнялись или их увольняли, они лишь сменяли труд компаньонки на черный. Им давали возможность копить на отпущение, стоившее немерено. Положение таких, как Клара, отказавшихся от угощения Гельмута, усугублялось долгом за баснословно дорогую воду с лимоном. Ей придется делать карьеру в Аменте или стелиться под кого-нибудь, пока она свежа, и то, чтобы понять, что это тоже не выход. Он бы выручил ее, если бы стал океаром в Дуате, ведь у него тогда появились бы и статус, и средства. Бы. Пока он играет роль неполноценного проявления господина Мардука. Сколько еще это продлится? Он не знает. Он сможет считать свою задачу здесь выполненной, когда госпожа Собдет даст новое проявление. Однако, в отличие от других Анну, она никогда не торопится возвращаться, а со смерти наместника Беляевского минул всего 51 год. Милочка будет следующей, уже в декабре. Или следующей после следующей. Все равно будет. Все фотографии, которые подкидывал ему Гельмут, являлись обещаниями, и он всегда исполнял их. То, что он привел не Милочку, а Клару Ригель, последствия какой-то заминки или его желания поиздеваться, Гельмут мог себе позволить. Он ненавидел князя Мардука. Выбирая девушек, он как будто подбирал отмычку и не мог не заметить, что одна подошла. Фридрих все осознавал. Залезал от этого под кровать, в шкафы и пытался выбить дурь из головы, стуча себе по макушке. В нем снова проснулся ребенок, когда-то мечтавший о Шери. Видел ее только раз, через пыльное стекло витрины, потому что в тот же день ее купил богач, и помнил даже швы на ее ботиночках. У Шери, у Милочки, как перевел ему потом с французского владелец магазина, были черные локоны, желто-белое платье, кружевной зонтик в ручке, синие глаза и лицо доброго ангела. Фридрих уже находил это лицо однажды. Оно было у статуи госпожи Собдет, показывающей ее истинный образ. Фридрих долго мучился, прежде чем договорился с заживо пожиравшим его зверем, что выразит свои чувства, став ее слугой. Перед Милочкой на фото он быстро сдался. Он рассудил, что ему не досталась кукла, не могла достаться хозяйка Дуата, но эта девушка может ему принадлежать. Должна. Фридрих вдохнул через полотенце, обтер лицо и шею. Есть ячейка в банке Бити, в которой Андрей Беляевский оставил ему дарственную на землю в Дуате, печать Акера и кое-что важное. Это должно быть связано с настоящим проявлением Мардука, возможно, указание на место заключения или ключ. Есть Беламитер. Надо торговаться с Гельмутом. Нельзя допустить, чтобы Милочка подписала контракт. За дверью стих топот. Гельмут пришел, словно услышав его мысли. «Господин Леген, вы скоро?» — грубо спросил Гельмут. «Я сейчас». Фридрих поднялся и включил кран. Он тщательно умылся, вытерся полотенцем, просушил плетеный из шнурков браслет с серебром и синей бусиной, еще один подарок Беляевского, уложил волосы пятерней и вышел. Из комнаты Клары доносилось натужное посапывание. Гельмут стоял в пальто, обхватив себя, словно маялся животом. «Госпожа Собдет дала проявление», — сказал он. Фридрих остолбенел. «Да, в 9:04 вечера по местному времени. А сейчас 10:55. А... а...» Гельмут явно был очень не в духе. Фридрих замял полы футболки. «Мужчина или...» «Мужчина в Соединенных Штатах. Ваши действия». Он знал, какие инструкции Фридрих получил от наместника Беляевского. Ему нужен его господин. Как вовремя. «Я должен ехать в банк Бити», — обрадовался Фридрих. «Собирайтесь, я вас увезу». «Естественно, увезет». Фридрих пошел к себе и сразу подался в гардероб. Скинул брюки и поло, взял с одной полки темно-синюю рубашку в белую точку, с другой — джинсы. Надел носки, ботинки и снял с вешалки рокового вида двубортное черное пальто с погонами. Просовывая руку в рукав, он вышел в спальню, залез под матрас и вытащил обтрепанное фото Милочки, которое отправил в карман. Прихватил зеркальце. Все. Готов. Он вернулся к Гельмуту, который ждал его в прихожей, и они вышли в подъезд. Гельмут не стал запирать дверь. Фридрих обратил внимание и не сказал ни слова. Клару выкинут отсюда сразу, как они уедут, но это ничего, потерпит. Он заплатит за нее. Они спустились в лифте, и улица обдала Фридриха прохладой. От головной боли остались и жалкие колкие крохи. Глубоко вдохнув, он сел на заднее сиденье кроссовера Гельмута, а тот отправился за руль. Поплыл мимо дом. Дом, дом. Фридрих посмотрел на бледный профиль Гельмута. Правой рукой Гельмут открыл панель управления, бросившую желтый отцвет на его лицо, подвигал плечом, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Автоатет, атет, совмещенный с автомобилем, закрывал кроссовер в свою коробку из пепельной стали и в тоннеле, разогреваясь, отрываясь от дороги, понес их по заданному маршруту. И Фридрих смежил веки, думая о том, что как-то дожил до этого часа. Ему не верилось. Так он привык, что все доживает. Он вспоминал, как ветер выл, сбегая из врат, уносил слова Инго, и тот махал рукой. В пути он рассказал, что Беляевский назначил встречу в Вышинане и предупредил, что когда откроется проход, поднимется шквал, и нужно будет скорее зайти внутрь. Фридрих, накинув капюшон и затянув его, схватился за обледенелые камни, добрался до металла и сделал самые трудные в своей жизни шаги. Он завалился внутрь с истертым ветром носом, без шарфа, который сорвало. Угловатые выступы у груди завибрировали, и душа метнулась, когда толща двери покатилась закрывать выход. Ветер затих, профыркал сдувшимся воздушным шаром, и Фридрих, отдышавшись, отжал себя от стены, вытащил из кармана фонарик и обернулся. Фонарик дал ему Инго, и спасибо. Фридрих пошел по засветившимся под ногами точкам, но ему было спокойнее видеть больше. Он был в Ашинане, что сокращенно «третий из». Третий мост из пяти. Его локти чесались от одной мысли, что это часть древнейшего сооружения на планете, комплекса, который во времена мардуков носил название Амантару. На языке мардуков слово читалось как «божественные звезды». Фридрих узнал это на прошлой неделе, когда получил вспомогательные материалы для изучения устройства Аменти. Он подумал, что дугами помечены особые поселения на карте, но ему объяснили — это наследие мардуков, мосты во все слои сферы. Нужно было предполагать существование чего-то подобного. Любое техническое сооружение требует обслуживания, и для этого в нем должны быть предусмотрены коммуникации. Фридрих изучил расположение частей комплекса, разбросанных по миру, с большим интересом посмотрел на карте на ближайший мост Эшинан на плато Путорана в Сибири. К тому времени он прослушал курс краткой всеобщей истории и уяснил, что 540 миллионов лет назад на Землю прилетели высокоразвитые мардуки и построили мосты и сферу, чтобы превратить непригодную для разнообразия жизни планету в оазис. Он мог наизусть повторить, что технические слои, вкупе называющиеся сферой, необходимы для фильтрации, накопления, циркуляции и формовки тонкой материи, что при соединении с плотью задает ей образ развития. На языке мардуков объект «сфера» так и назывался «вместилище форм». В его прошлом, где он несчастливо родился и вырос, остался внешний слой сферы Татра, а в его настоящем был второй после Татры технический слой Асбара, принимающий отделившиеся формы всех живых существ. Слой, где есть твердь и есть заселенные области – Аменти. Аменти делилась на четыре стороны – Дуат у Собдат, Вакантин у Амитерет, Иркалла у Мардука и Миктлан у Кицальмека, а также на пограничье с приютами. Остальное пространство слоя занимало мертвое пепелище, пепельные пустоши, горы пепла, моря пепла и пепельные океаны, в которых бушевали пепельные бури. В Аменте в основном жили в фортах под щитами, принадлежащих воинствам эдвалатов. Их строили с привязкой к городам в Татре. Лучшими для жизни поселениями были купольные города Себ, и их, как и самих Себ, можно было сосчитать по пальцам двух рук. Из аментийских городов Фридрих успел увидеть только столицу Дуата Пиксияния, город, в который влюбился, и теперь, невероятно, он спускается в Эшинан. Он шел по наклонной шахте со стенами медного цвета. Внизу оказалось большое круглое помещение, серебрящееся от конденсата в свете фонарика. Фридрих остановился и насчитал 6 круглых дверей, 5 закрытых и одну приглашающую. За ней во тьму убегала вереница огоньков на полу. Фридрих ступал по ним, стуча подошвами по металлу, оставляя позади круглые двери, проходы и переходы, и унылое холодное однообразие, и огоньки завели его во мрак, где луч фонарика не доставал до потолка. Вдали, в свете прожекторов, висела луна, гудел генератор, стояли ящики и ходил Андрей Беляевский. Фридрих поспешил туда. Андрей сказал по-немецки, вытирая тряпкой под глазами. «Вот и ты. Голоден. Я, признаться, съел бы слона. Где-то там корзинка со снедью». Он тряхнул тряпкой в сторону ящиков. «Займись, я тебя прошу. Я закончу здесь и перекусим». «Могу я спросить, что это?» — не удержался Фридрих. «Беломиттер. Небольшой корабль мардуков. Скажу так, катер, на котором можно недалеко летать. Недалеко это, на Луну, например». Фридрих посматривал на белесую светящуюся сферу размером с сарай, пока выуживал из ящика корзину, прикрытую сложенной скатертью. Понеслись взбудораженные ароматы хлеба, сыра и копченого мяса, пирога с курицей. Звякнуло стекло о фарфор. Фридрих накрыл сложенной скатертью 2 ящика и взял тарелки. «Тебе нравится Беломиттер?» — спросил Беляевский. Фридрих даже растерялся. «Чего молчишь?» Фридрих поставил бутылку с легким ягодным вином и не заметил, что не отпустил ее горлышко. Трудный вопрос, в самом деле. Потому что он научил себя, что ему безразличны вещи, которые ему не по карману, а его спрашивают, нравится ли ему то, что попросту не для него. «Ты напрасно все усложняешь, мой мальчик. Есть нравится и не нравится. Да и нет. И это голос с глубины. Он всегда говорит одно и простое, а голос разума переменчив. Найди, что слышишь». Фридрих слышал шаги Андрея. Он вытер вспотевшую ладонь о край скатерти. «Я восхищен. Не знаю, что еще сказать», — признался он. «Я думал, что реактивные самолеты — самая прогрессивная техника, а здесь, в Аменте, я только смеюсь над всем, что люди называют достижениями». «Хочешь, я тебе его подарю?» «Катер?» «Не просто так подарю». Беляевский сел рядом на ящик. Ему не было холодно, он был в рубашке с закатанными рукавами. Он поднял плечи, упираясь белыми жилистыми руками в колени, и хитро улыбнулся. «Мне нужно, чтобы ты оказал мне большую услугу, Фридрих, и я не буду мелочиться. Считай, что Беломиттер твой. Это аванс». «Зачем мне летать на Луну?» «Это сам решай. Делай с ним, что хочешь». Фридрих пытался резать мясо, но пальцы не слушались. «Господин Леген!» Он открыл глаза. Его руки шарили по бедрам. «Приехали!» Отвернулся от него Гельмут и вышел из машины. Вышел и Фридрих, взволнованный. Они в Пербасте, купольном городе матери малых кошачьих бальсагов Баст-Себы, Беаты-Себы с недавних пор, в центре торговли Дуата, известном также фармацевтическим университетом и аптекарскими огородами, и также хранилищем ценностей, основанным проявлением Анус Обдет в имени Бити. После реформы наместника Юлиана Диррахика хранилище стало трапезой Бити. Наместник Беляевский переименовал его в банк Бити. Фридрих приезжал в Пербаст в качестве проявления господина Мардука, чтобы познакомиться с городом и Беатой Себой, довольно милой дамочкой. Сейчас автоатет обогнул город и прибыл на частный причал господина Мардука в банке Бити, на широкую площадку, обсаженную кедрами и уходящую в лестницу из белого мрамора. Их встречали. Первым поклонился служащий со старомодно подкрученными усами, одетый в черный бархатный костюм-тройку с бордовым галстуком-бабочкой и с отметками высокого положения, в золотом пенсне с золотой цепочкой часов и с золотой печаткой. «Добро пожаловать, господа!» — сказал кот. Двое за ним поклонились без звука. «Я заведующий сектором Эшик-Гурату Анири в банке Бити, Сапутунеп Бити. Рад быть полезным». «Господин Беляевский держал для меня ячейку», — сказал Фридрих. «Прошу вас». Фридрих и Гельмут затопали по ступеням вдвоем. Оставшись на площадке, чтобы не маячить за спинами, служащие пошли вперед по скрытому коридору, чтобы снова ожидать в высоком зале. Сапут пригласил в боковую галерею. Фридрих с Гельмутом еще потоптались по лестнице, и кот открыл им дверь в комнату, отделанную белым с голубыми прожилками камнем. В ней стояли два мягких кресла. Гельмут устроился в кресле. Фридрих присаживаться не стал. Он прибрал ладонью волосы, заморгал и заговорил. «Произошло проявление госпожи Собдет», и взглянул на Сапута. «Подтверждения этому нет», — сказал служащий. Фридрих обернулся. «Вы солгали?» «Он же говорит, подтверждения нет, проявление есть». «Но я не смогу открыть ячейку». «Господин Леген, вы можете. Условия заказа господином Беляевским специальной ячейки на ваше имя таковы, что она доступна вам по первому запросу в любое время», — сообщил кот, выражая почтение всем видам. «Когда Анус Обдет даст новое проявление, поезжай в банк Бити. Там тебя будет ждать специальная ячейка, в которой ты найдешь дарственную на землю в Дуате, кольцо Акера и кое-что важное», — заговорил Андрей Беляевский в памяти Фридриха, болтая вино в стакане. «Все-таки нужный момент ее проявления?» «Хорошо. Откройте, пожалуйста». Сапут положил ладонь на стену. Под ладонью разошелся светящийся желтый узор, в котором шестеренками закрутились кольца, и в стене прорезались четыре щели. Сапут снял каменную плитку, и на синей табличке открылась белая полоса размером с кирпич. «Печать должна быть у вас», — сказал Сапут. «Твой браслет», — подсказал Гельмут. «Да знаю». Фридрих подошел и приложил плетение. Полыхнула пламенем синяя печать и начала таять. Центр, приходившийся на центр дверцы, истлел последним. Внутри щелкнуло. Фридрих вынул из открывшейся ниши деревянную шкатулку, заглянул в нее. Бронзовое кольцо Акера землевладельца и бронзовая пластинка дарственные лежали на старом пожелтелом конверте с выцветшим адресом. «В Лейпциг», — разобрал Фридрих. Он заглянул под конверт и увидел деревянное дно. «Все?» «Это все?» — спросил он вслух, озадачившись. Он испугался. А Гельмут сзади выхватил письмо.